Глотку дали везде. Виктор свои 70 принял, не торопясь, с чувством. Хрупая яблоком, спросил: «Ты кого боишься, Серег?» Не отрываясь от горла бутылочки с пепси, Серега скосил на него правый глаз, выпученный, нехороший, и промолчал. «Я тебя спрашиваю, козел», — надавил Виктор, — «имел на это право, потому что благодетельствовал, изводил дефицитный продукт на совсем ненужного ему запившего люмпена. Надо было отвечать». «Тебя», — признался Серег. «Возьмешь и больше не нальешь». Оклемался после дозы трюкач. Все шипящие произнес отчетливо. «Ты помнишь, что ночью говорил?» Сдавая себе, задал еще один вопрос Виктор. «Чего с пьяну не скажешь?» Серега неназойливо пододвигал свой пустой стакан поближе к бутылке. Подумав, Виктор налил и в этот стакан. Самую малость, чтобы не прекращать расспросов. «От кого ты прятался, у осветителей?» «Я у них водяры хотел взять взаимообразно. Не ври. До зарплаты 2 дня. Ежу понятно, что они пустые». Серега хватанул самую малость и осмелел. «Ну, кончай меня мотать, видите? Лучше споем», — предложил он, но, поморгав, ни одной песни не вспомнил и изменил решение. «Налей, а?» «Чистишь», — укорил его Виктор и принял 80. «А зря темнишь, Серега. Если это твои старые рэкетирские хвосты вылезают, я бы тебе смог помочь. Раз и навсегда». «Мне теперь до конца жизни никто помочь не сможет», — абсолютно трезвым голосом признался Серега и опять попросил: «Налей, а?» Запланированные опохмелочные 150 сосались, увели тяжесть из башки, расслабили руки-ноги и окрасили Викторову жизнь в розовые и нежно-зеленые тона. И стал Виктор противоестественно добр и непредусмотрителен. Щедрой рукой ливанул Сереге без замера. Получилось на полную сотку. И уже не допрашивал, любопытствовал. «А что случилось бы, если подсечку делал ты?» «Не знаю. Что-нибудь случилось». Серега, спеша отключиться, высосал сотку и, наконец, вспомнив песню, запел: ночное такси, меня сбереги и спаси». Кроме этой строчки, он слов песни не помнил, и поэтому повторял ее довольно долго, с каждым разом все косноязычнее. Разговор накрылся. Виктор понял свою промашку и сказал без надеги: «Сейчас у меня поспишь, а потом решим, что с тобой делать». Ночное такси», — пел Серега. Виктор вынул его из кресла и, придерживая за фирменный ремень, повел в спальню. Посадил трюкача на кровать, злобно сорвал с него кроссовки и завалил прямо на цветастое покрывало, гордость гостиницы. Серега свернулся на покрывале калачиком, положил обе руки под щеку и закрыл глаза. «Спи спокойно, дорогой товарищ», — раздраженно посоветовал Виктор. Серега на миг открыл глаза, грустно сообщил: «Меня скоро убьют, Витя», и обрушился в алкоголическое небытие. Виктор вернулся в гостиную, сел в кресло, размышляя о важном — пить или не пить следующие 100. Решил выпить. 250 рабочая норма.